я могу понять очень Да. Алло. Да. Алло, алло, вы меня слышите? Алло, да. Здравствуйте. Алло, Альфа-банк, департамент взыскания просроченной задолженности, специалист Шкова Наталья Александрова. Александр Вячеславовна, это вы, да? Да. Угу. Александра Вячеславовна, звонок произведен с целью предложения сформированного от банка. То есть банк формировал для вас предложение. Вот у вас, смотрите, сумма задолженности по кредитной карте на данный момент составляет 149 тысяч 937 рублей. Все верно, да? Наверное. Да, так предложение называется дисконт. По дисконту эта сумма составляет... Сейчас, минуту. Так, сейчас подождите. Так, извините, сейчас одну минуту. Да. Добрый день, компания «Профиль Алма» Киева, Любовь Алексеевна, разговор записывается. Жанна Валерьевна, верно? Верно. У вас оплата по договору с ним и платеж не прошел 13 460 рублей. Что случилось? Денег нет. Разве это вас должно освобождать от оплаты? Вас уволили? Но в любом случае денег у меня нет, и поэтому я не плачу. Должно, не должно, это вопрос третий. Жанна Валерьевна, вы обязаны исполнять обязательства по вашему договору? Возможно. То, что у вас нет денег, вам не хватает, не рассчитали, значит, должны были ситуацию эту исправить уже. У вас же вчера дата списания. Не исключено. Вы нашли деньги для оплаты? А для оплаты денег у меня нет, я же вам сказала. А вы где сейчас находитесь? Я сейчас нахожусь в стриптиз-клубе. Все свои деньги я просовала в трусы стриптизером. Не могу с собой совладать. Я очень рада, что сарказм в вашей жизни присутствует. Угу, я тоже. Однако без него было бы тяжелее. Естественно. Однако компания выставляет вам требования закрытия задолженности. В противном случае будьте готовы к тому, что ситуация значима для вас изменится. Хорошо. Я готова к этому. Ваши не менялись. Я готова к тому, что ситуация для меня изменится. Отказ исполнения обязательств. СМС вы получите с кратким содержанием информации. Угу, хорошо, жду. Всего доброго. Угу, все, пока. Да. Алло. Алло, здравствуйте. Это Елена Александровна? Да. Алло. Да. Я просто вас плохо слышу. Я звоню вам с Восточного банка с отдела досудебного взыскания. Меня зовут Светлана Андреевна. По поводу задолженности по кредитному договору. По какой причине оплаты не производите? Зачем вам эта информация? В каком смысле, зачем эта информация? Ну, возможно, мы вас можем помочь. Ну, я не знаю, что помочь. Нет. Ну, до вас уже звонили много раз, в принципе, как бы уже все обсуждали, так что смысла нет. Судебный порядок меня устроит, коллекторы меня устроят. Как вам удобнее? Угу. Ну, то есть самостоятельно оплату производить вы не собираетесь? Вообще никак не собираюсь, ни самостоятельно, ни принудительно. Ну, то есть вы говорите, коллекторы вас строят, судебный порядок вас строит. То есть вы говорите, а потом говорите то, что ни то, ни другое вас не устраивает. Я такого не говорила, я сказала, что платить не буду ни в том, ни в другом случае. Нет, ну вам в любом случае придется оплатить эту задолженность по кредитной карте, вы же понимаете? Это? Нет. Или так. Потому что сейчас на данный момент банк требует полное досрочное гашение 62 600 рублей к оплате. Пусть требует. Пускай тогда вопрос решает уже ваши родственники, помогают вам с оплатой. Да, серьезно, ты моя лапочка. Еще что мне сделать? Какой момент совета я спрашивала? В дальнейшем уже, естественно, в судебном порядке банк будет решать. Ну все, вперед, счастливого пути. Есть уже документы. Хорошо, есть, раз у вас есть документы, счастливого пути. Ну, от вас оплата не поступает. Где не оплата? И не поступит. Решайте вопрос тогда с судебными приставами. Вы обратитесь в суд сначала, чтобы я решала вопрос с судебными приставами. Нет, смотрите, были документы, то, что в суде все есть документы. Какие все есть документы в суде? Вы в суд подали? Да, банк подавал в суд документы в 2019 году. В 2019 году на судебный приказ, который я отменила, да? Так, секунду. А, да, то есть он был отменен сейчас. Ну, в дальнейшем тогда банк уже будет подавать иск. Хорошо. Я же вам в начале разговора сказала, что меня это устраивает. Ну, то есть самостоятельно каким-то либо образом, допустим, 2000 рублей начать погашать. Да нет, зачем мне это надо? Попытаться восстанавливаться в срок. Почему вам это не нужно? Это ваши прямые обязанности. Да нет у меня никаких обязанностей. Это вы думаете, что у меня есть какие-то обязанности. Я так не думаю. Я считаю, что я никому ничего не должна. Ну, вы взяли денежные средства у банка, но их не оплатили, не отдали обратно. Я считаю, что я всем все отдала. Вот отправляйтесь в суд и докажите, что я вам что-то должна. Угу. Хорошо, я вас поняла. Дополнительный номер телефона какой-то появился новый? 4 штуки, но ни одного вам я давать не буду. Хорошо, всего доброго, до свидания. Пока. Добрый день. Жанна Валерьевна, слышите? Да. Жанна Валерьевна, компания «Целевые финансы», Богдан Юрьевич Севастьянов. Ведется запись диалога. В отношении займа, который брали еще в июне 2020 года, 29 дней на просрочке, уже месяц практически. До сих пор не оплатили. По какой причине? Денег на оплату нет. Ну а что вы сделали, чтобы они были? А я сейчас отчитаться должна, что ли? Я не поняла. А Жанна Валерьевна, опять же, ответственные исполнительные граждане, да, когда берут займ, они платят своевременно, без просрочек, без задержек. Вы меня отчитать решили? Да? Мальчик мой, Жанна Валерьевна, успокойтесь, не надо этого вот, делать. Я не мальчик ваш, это раз, да, Жанна Валерьевна? Мальчик, но не мой, скорее всего, да, но мальчик Валерьевна, еще, я видимо, очень наивный и глупый, раз, если да? вы полагаете, что Жанна вы будете Валерьевна, вы сейчас незнакомого должник, человека, да? Не надо бомбить, успокойтесь. Жанна Валерьевна, 21 тысяча, 200 рублей. Идите спокойно, не будьте истеричной бабой. Жанна Валерьевна, завтрашний день? Завтрашний день, крайний срок, Жанна Валерьевна. О, мужичье пошло, кошмар. Жанна Валерьевна, завтрашний день, крайний срок. Изыскать необходимо и рассчитаться. А изыскайте и рассчитайте, я не возражаю, если вам это необходимо. 21 200, это ваш долг, и вам придется по нему рассчитываться. Изыскать и рассчитаться. Жанна Валерьевна, вам надлежит изыскать денежные средства и рассчитать завтрашним днем. Не мечтай. Жанна Валерьевна, игнорируете, значит, да? Правильно я понимаю? Совершенно верно. Жанна Валерьевна, ну придется ставить вопрос о направлении сотрудников с целью личной беседы. Хорошо. С вами и с вашим окружением, Жанна Валерьевна. Да, с окружением особенно. Леща получат они за общение с окружением, и в СИЗО поедут. Так вот, Жанна Валерьевна, значит, придется ставить вопрос о досрочном истребовании всей суммы, да? Да, очень. Жанна Валерьевна, уклоняетесь, да? Взяли, присвоили, не платите, да, Жанна Валерьевна? Да. Жанна Валерьевна, почему вы себе позволяете причинять убытки своим бездействием? Потому что я так захотела. Нет, Жанна Валерьевна, запрещен односторонний отказ от исполнения обязательств. Да, смотрите, я отказываюсь, к вашему сведению, 310-я статья Гражданского кодекса. А придется избирать ряд других мер взаимодействия с вами, Жанна Валерьевна. Избирайте. Так вот, Жанна Валерьевна, завтрашний день, показательный платеж 10 тысяч. Хрен весело вам. Весело вам, смешно? Вы в долгах сейчас, да, Жанна Валерьевна. Да, очень весело при этом. Да. Причиняете убытки, да, смеетесь, а Жанна Валерьевна. Вы знаете, как брошенка девочка, вы причиняете убытки. И это так очень вот, смешно. Жанна Валерьевна, я скажу больше. Ну-ка. Когда долги переуступаются, да, когда продаются. Отлично. Во внешние коллекторские здорово. Агентства. Переуступайте, должник, переводите. Должник я буду, сталкивается я буду с суровой реальностью взыскания долга. Я так люблю хреначить лицом, коллекторов. Да? Ой, вы себе не представляете. Жанна Валерьевна, вы смелы как только сучки. Сейчас. Вы да, смелы да, только да, по да. телефону, да, Жанна Валерьевна? Ой, так вот, Жанна Валерьевна, когда встретимся, давайте вам пендаля отвечу. Когда сотрудники приезжают, все должники, как пока показывает нет, нет, или вы плакаться по телефону только способны, да? Жанна Валерьевна, Жанна говорю, Валерьевна, значит, вам давайте заявлено. Давайте встретимся, я вам дам поджопника, чтобы вы поняли, что я не только по телефону смелая. Так вот, Жанна Валерьевна, вам это все вернется с курицей. Вам это все вернется, да? Да, да, да, да, да. Так, Жанна Валерьевна, именно так. Поплакай, так, так вот, Жанна Валерьевна, завтрашний день 21 200. Да, да, да. Есть оплата? Да, Жанна Валерьевна, значит, сохраните клиентский статус. Не-не-не, я хочу, нет, чтобы такие, вот такие нытики мне, чтобы еще поназванивали, так, хочу. Так вот, Жанна Валерьевна, звонки, ты что это только первая ласточка, да? Это ты первая ласточка, Жанна Валерьевна. Вот это он придумал, какой же романтизировал. Жанна Валерьевна, пытаетесь хамить, весело вам, значит, да, игнорируете. Да, чудо. Так вот, Жанна Валерьевна, значит, вам... Жанна Валерьевна, вам крайний шанс решить вопрос, да? Не бойся, крайний мальчик, шанс, перестань заикаться, все нормально. Завтрашний день, 16 числа, изыскать нахрен и рассчитаться. Ты пойдешь завтрашним днем. Занимайте, значит, Жанна Валерьевна, занимайте. Нахрен ты пойдешь. Занимайте, Жанна Валерьевна. Жанна Валерьевна, мне абсолютно безразлично ваша брань, да? Безразлично, я тебе мой маленький, молодец. Так вот, Жанна Валерьевна, завтрашний день, 16 октября, 21 200. Все? Вы слышали меня, да, Жанна Валерьевна? Не будет этого, ты же слышал, тупая мразь, ты же...